Глава 13. Интрига завязывается. В этот момент вас начинает бить дрожь от предчувствия охоты. Но разве дрожали бы вы, если бы я был точен, как железнодорожный справочник? Артур Конан Дойл. Долина ужаса. Сначала откуда-то издалека до него донесся голос, невнятный шепот, но слов он не разобрал. Он сделал усилие и сообразил, что обращаются к нему, что речи ведут о его виде. Корсо понятия не имел, какой у него вид, и его это не волновало. Зато ему было очень удобно лежать вот так, на спине, и он не желал открывать глаза. В первую очередь из страха, что тогда усилится боль, сжимавшая виски. Он ощутил легкое похлопывание по щекам и против воли открыл один глаз. Флавио Лапонта в тревоге склонился над ним. Он по-прежнему был в пижаме. «Не трогай мое лицо!» — огрызнулся Корсо. Лапонта с облегчением выпустил воздух, который удерживал в груди. «Я думал, ты уже помер», — признался он. Корсо открыл второй глаз и попробовал приподняться. И тут же почувствовал, что мозги его колыхнулись в черепе, как желе на тарелке. «Да, досталось тебе», — зачем-то сообщил Лапонта, помогая ему встать. Опершись на его плечо, чтобы сохранить равновесие, Корсо обвел взглядом комнату. Лиана Тайлефер и Рашфор испарились. «Ты успел разглядеть того, кто меня ударил?» «Да. Высокий, смуглый. Шрам на лице». «А раньше ты его когда-нибудь видел?» «Нет». Торговец книгами в отчаянии наморщил лоб. «Но мне показалось, что она отлично его знает. Ведь только она могла открыть ему дверь, пока мы спорили в ванной. Кстати, у этого типа здорово разбита губа. И замазана меркурхромом». Флавио тронул собственную щеку, где опухоль уже начала спадать, и мстительно засмеялся. «Я смотрю, тут досталось всем». Корсо, напрасно искавший свои очки, глянул на него с упреком. «Одного понять не могу, почему они тебя-то не тронули? Было у них такое намерение. Но я сказал, что им это ни к чему. Мне до них дела нет, я простой турист, и оказался тут по чистой случайности». «Но ведь ты мог». «Я? Слушай, мне вполне хватило того, что я получил от тебя, поэтому я сложил из пальцев две буквы «В». Знак мира, видишь? Потом опустил крышку унитаза и сидел себе там, посиживал тихо и спокойно, пока они не убрались». «Ты у нас герой». «Знаешь, лучше на всякий случай, чем кто бы мог подумать». «Да, взгляни-ка». Он протянул ему сложенную пополам карточку. «Уходя, они оставили это под пепельницей с окурком сигары Монте-Кристо». Корсо с трудом зацепился взглядом за карточку. Текст был написан чернилами, красивым английским почерком, заглавные буквы со сложными завитками. «Все, что сделал предъявитель сего, сделано по моему приказанию и для блага государства. 3 декабря 1627 года. Ришелье». Вопреки всему, Корсо чуть не расхохотался. Это была та самая бумага, которую во время осады Ла-Рошеля получила миледи, просившая голову Д'Артаньяна. Потом бумагу у нее под дулом пистолета отобрал Атос. «Теперь, когда я вырвал у тебя зубы, ехидна, кусайся, если можешь». А в самом конце истории, после казни миледи, записка послужила оправдательным документом Д'Артаньяну. Нет, с какой стороны ни глянь, но для одной единственной главы явный перебор. Пошатываясь, Корсо направился в ванную комнату, открыл кран и сунул голову под горячую воду. Потом посмотрел на себя в зеркало. Опухшие глаза, щетина, стекающие струи. И еще он постоянно слышал звон в ушах, будто попал в осиное гнездо. «Теперь бы сюда фотографа», — подумал он. В общем, день начался отлично. В зеркале рядом с собой он увидел Лапонта, который протягивал ему полотенце и очки. «А вот сумку твою они, надо полагать, прихватили с собой». «Ну и сволочь же ты». «Послушай, не пойму, что ты, собственно, против меня имеешь? Если мне в этом фильме и досталась какая-то роль, то, разумеется, роль простака». Корсо нервничал. Он шел через гостиничный вестибюль и старался соображать побыстрее. Но с каждой секундой вероятность того, что ему удастся настигнуть беглецов, уменьшалась. Осталось только одно звено в цепи. Экземпляр номер 3. Им они пока не завладели, что давало шанс выйти на злоумышленников, если, конечно, Корсо будет действовать не мешкая. Он зашел в телефонную будку и, пока Лапонт оплачивал счет за комнату, набрал номер Фриды Унгерн. Занято. Поколебавшись секунду, он позвонил в отель «Конкорд» и попросил соединить его с комнатой Ирен Адлер. Курса не был уверен, что на этом фланге все пройдет без осложнений, но едва он услышал голос девушки, на душе у него сразу стало спокойнее. В нескольких словах он передал суть случившегося и сказал, что будет ждать ее у дома баронессы Унгерн. Потом повесил трубку. К нему как раз спешил Лапонте, который в большом расстройстве прятал чековую книжку в бумажник. «Эта негодяйка смылась, не заплатив за номер!» «Что ж по делам тебе? Впредь будешь умнее. Я ее удавлю собственными руками, клянусь!» Отель был из самых дорогих. И предательство вдовы с каждой минутой казалось Лапонте все более чудовищным. Он уже не считал, как полчаса назад, что во всей этой истории был лицом сторонним. Теперь он сделался мрачнее тучи и напоминал пылающего местью Ахава. Они сели в такси, и Корсо дал шоферу адрес баронессы. По дороге он рассказал другу всю историю с самого начала. Поезд, девушка, Синтра, Париж, три экземпляра девяти врат, смерть Фаргоша, схватка на берегу Сены. Лапонте слушал, кивая головой, сначала недоверчиво, потом все более угрюмо. «Я жил со змеей», — простонал он. Корсо пребывал в дурном настроении и в ответ лишь заметил, что змеи очень редко кусают кретинов. Лапонте, казалось, взвешивал услышанное, но решил не обижаться. «И все-таки она отчаянная женщина. А уж тело у нее, скажу тебе, настоящая королева!» Несмотря на материальные потери, Лапонте приободрился. Глаза его снова похотливо заблестели, он довольно потирал подбородок. «Настоящая королева!» — повторил он с дурацкой ухмылкой. Корсо смотрел в окошко на проезжавшие мимо машины. «То же самое сказал герцог Бекингем». «Бекингем?» «Да, в «Трех мушкетерах». В самом конце истории с алмазными подвесками Ришелье поручил миледи убить герцога. Но тот заключил ее в крепости, едва она появилась в Лондоне. Там миледи соблазнила своего тюремщика Фельтона. Такого же идиота, как ты. Только он был фанатиком-пуританином. Потом она уговорила его помочь ей бежать, а заодно убить Бекингема. Я подзабыл этот эпизод. И что случилось с этим Фельтоном? Он всадил в герцога нож. Потом его казнили. Не знаю, правда, за убийство или за глупость. Но его не заставили оплачивать счет в отеле. Такси ехало по набережной Конти. Неподалеку отсюда у Корсо случилась стычка с Рашфором. В этот самый миг Лапонте кое-что припомнил. «Слушай, а не было ли у миледи знака на плече?» Корсо кивнул. Они как раз проезжали мимо лестницы, по которой минувшей ночью он катился вниз. «Да», — ответил он, — «клеймо преступниц, наложенное палачом. Оно уже было у нее, когда она стала женой Атоса. Д'Артаньян обнаружил его, оказавшись с ней в постели, и открытие это едва не стоило ему головы». «Любопытно, любопытно. А ты знаешь, что у Лианы тоже имеется некий знак?» «На плече?» «Нет, на бедре. Маленькая татуировка, очень красивая, цветок лилии». «Не врешь?» «Клянусь!» Корсо татуировки не помнил. Ведь во время бурной встречи с Лианой Таллефер, казалось, с тех пор прошли годы, у него не было времени разглядывать такие детали. Теперь его тревожило другое. Ясно, что ход событий он уже не контролировал. И речь шла не о случайных, забавных совпадениях, а о тщательно разработанном плане, слишком сложном и опасном, чтобы к выкрутасам вдовы и ее подручного со шрамом можно было отнестись как к невинной пародии. Это был настоящий заговор. И он разыгрывался по всем правилам жанра. А значит, должен существовать кто-то, кто дергает за ниточки. Серый кардинал. Лучше не назовешь. Корсо тронул карман, где лежало письмо Ришелье. Нет, это уж слишком. Тем не менее, именно в необычности дела, в литературности событий могла крыться разгадка. Он вспомнил однажды прочитанное. То ли у Эдгара Аллана По, то ли у Конан Дойла. Загадку объявили неразрешимой как раз на том основании, какое помогает ее решить. Я имею в виду то чудовищное, что наблюдается здесь во всем. Пока трудно сказать, что это. Грандиозная шутка или игра случая. — произнес он вслух, подводя итог своим размышлениям. Лапонта нашел крошечную дырочку в искусственной коже, обтягивающей сиденье, и теперь нервно расковыривал ее пальцем. — Называй, как знаешь, но все это слишком подозрительно. Флавио говорил очень тихо, несмотря на то, что от водителя их отделяло защитное стекло. — Надеюсь, ты хотя бы знаешь, что делать дальше. — Если бы. Это хуже всего. У меня нет уверенности в том, что я действую правильно. — А почему бы нам не пойти в полицию? — И что мы им скажем? Что, дескать, Миледи и Рашфор, агент кардинала Ришелье, украли у нас рукопись одной из глав трех мушкетеров, а также книгу, с помощью которой можно вызывать Люцифера? Что в меня влюбился дьявол и воплотился в 20-летнюю девушку, чтобы сделаться моим телохранителем? Ну, как бы ты поступил, будь ты комиссаром Мегре, а я пришел бы к тебе с такими баснями? Я бы заставил тебя подышать в трубочку и проверил, не пьян ли ты. Вот. Ага. А Вара Борха? Это другая история. Корсо тоскливо замычал. Даже думать не хочу о том, что будет, когда он узнает о пропаже книги. Машин, как обычно, по утрам было много. И такси с трудом пробивалось вперед. Корсо нетерпеливо поглядывал на часы. Наконец они доехали до бара, где он сидел накануне вечером, и увидели, что на тротуарах стояли группки зевак, а на углу красовались знаки, запрещающие проезд. Выходя из машины, Корсо заметил также полицейский фургон и пожарную машину. Скрипнув зубами, он громко выругался, и Лапонте вздрогнул от неожиданности. Итак, экземпляр номер 3 тоже увели. Прямо у них из-под носа. Девушка вышла к ним из толпы. Маленький рюкзачок за спиной, руки в карманах куртки. Над крышей дома еще вился тонкий дымок. «Квартира загорелась в 3 утра», — сообщила она, не обращая внимания на Лапонте, словно его тут и не было. «Пожарные еще внутри». «А баронесса Унгерн?» — спросил Корсо. «Тоже внутри». Она сделала какой-то неопределенный жест. Он означал не столько безразличие, сколько покорность судьбе, фатализм. Словно все это уже было где-то и кем-то предначертано. Обгоревший труп нашли в кабинете. Именно там и начался пожар. Случайное возгорание, по мнению соседей, плохо погашенный окурок. «Баронесса не курила», — заметил Корсо. «Значит, вчера вечером закурила». Охотник за книгами глянул поверх голов тех, кто толпился у полицейского ограждения, но увидел немного. Верхнюю часть пожарной лестницы, приставленной к стене, частые вспышки мигалки на крыше санитарной машины у двери, кепи полицейских и каски пожарных. Пахло горелым пластиком. Среди зевак обращали на себя внимание 2 американских туриста. Они фотографировали друг друга рядом с охранявшим проход жандармом. Где-то завыла сирена, но тотчас умолкла. В толпе загалдели. Выносят труп, но увидеть ничего не удалось. Да и что, собственно, там разглядывать, — подумал Корсо. Он встретился глазами с девушкой. Она смотрела на него пристально. Но во взгляде ее не было и намека на события минувшей ночи. Сосредоточенный деловой взгляд. Солдат на подступах к полю боя. — Что произошло? — спросила она. — Я надеялся услышать это от тебя. — Я о другом. Она будто только теперь заметила Лапонта. — Кто это? — Корсо объяснил. Потом сделал короткую паузу, прикидывая, поймет ли его друг. — А это та девушка, о которой я тебе говорил. Ее зовут Ирен Адлер. Но Лапонта ничего не понял. Он в растерянности переводил взгляд с девушки на приятеля и обратно и, наконец, протянул ей руку. Правда, девушка руки не заметила или сделала вид, что не заметила. Она не отрывала глаз от Корса, потом полувопросительно бросила. — Ты без сумки, как видишь. Рашфор, наконец, заполучил ее и скрылся вместе с Лианой Теллифер. — Кто такая Лиана Теллифер? Корса метнул на девушку инквизиторский взгляд, но в ее глазах обнаружил полнейшее спокойствие. — Ты разве не знакома с безутешной вдовой? — Нет. Ответ прозвучал совершенно искренне. В нем не проскользнуло ни тревоги, ни удивления, и Корсо против воли готов был поверить ей. — Ладно, это не так уж важно, — сказал он, помолчав. — Главное, они упорхнули. — Куда? — Не имею понятия. На лице его сперва появилась гримаса отчаяния, потом подозрительности, и сразу наружу вылез клык. Я ведь надеялся, что ты что-нибудь знаешь. Нет, о Рашфоре я ничего не знаю. И о той женщине тоже, — сказала она равнодушно, давая понять, что все это ее абсолютно не касается. Корсо совсем растерялся. Он ждал хоть какого-нибудь выражения чувств. Черт возьми, ведь она сама назначила себя защитницей его интересов. Ну, упрекнула бы, мол, что ты думал, ты умнее всех, вот сам себя перехитрил. Но девушка и не собиралась упрекать его. Она крутила головой по сторонам, словно искала в толпе знакомое лицо, и Корсо пытался угадать, то ли она раздумывала о случившемся, то ли мысли ее бродили совсем в ином месте, далеко отсюда, от нынешней драмы. — И что теперь делать? — спросил он, ни к кому конкретно не обращаясь. Честно говоря, он окончательно перестал ориентироваться в ситуации. Убийство, нападение на него самого. Кроме того, почти что у него на глазах один за другим исчезли три экземпляра девяти врат, а также рукопись Дюма. В этом деле уже было три трупа, если, конечно, приплюсовать сюда и самоубийство Энрике Тайлефера. А куча денег, которые уже успел потратить Корсо. Пусть это были деньги Вара Борхи. Вар-вар, верни мне мои легионы. Да пропади она пропадом его деловая репутация. Сейчас он желал бы иметь лет на 35 меньше. Тогда можно было бы сесть на тротуар и выплакаться всласть. — А что, если нам выпить кофе? — предложил Лапонте. Он произнес это игривым тоном, с улыбочкой типа «Ничего, ребят, прорвемся!» И Корсо понял, что бедняга еще не сообразил, в какую фантастически скверную историю они попали. Но само по себе предложение показалось ему вполне своевременным. В такой ситуации ничего лучше нельзя было придумать. «Подождите, подождите. Если я правильно понял...» Капля кофе с молоком скатилась у Лапонте по бороде, пока он успел снова макнуть в чашку кусочек круассана. «Аристид Торкия в 1666 году сумел утаить от инквизиции один экземпляр книги, но совершенно особый экземпляр, так сказать, страховочную копию, спрятанную в три книги, так? Поэтому на восьми гравюрах из девяти имеются отличия. И надо соединить все три тома вместе, чтобы заговор действовал». Он проглотил кусок круассана и вытер рот бумажной салфеткой. «Верно я излагаю?» Они втроем сидели на террасе кафе перед церковью Сен-Жермен-де-Пре. Лапонте отыгрывался за прерванный в Крионе завтрак, а девушка, которая сохраняла отсутствующий вид, пила через соломинку апельсиновый сок и молча слушала. Перед ней лежал раскрытый том «Трех мушкетеров». Изредка она переворачивала страницу, рассеянно скользила глазами по тексту и снова поднимала голову, прислушиваясь к разговору. Что касается Корса, то у него от всего случившегося в горле стоял ком, и потому он не мог заставить себя хоть что-нибудь проглотить. — Ты излагаешь верно, — повернулся он к Лапонте. Потом откинулся на спинку стула и застыл. Руки в карманах плаща, взгляд устремлен на колокольню. Но существует еще одна возможность. Допустим, полное издание, то, что было уничтожено Инквизицией, тоже состояло из трех серий книг с отличающимися между собой гравюрами. И только истинные знатоки, только посвященные, могли соединить три экземпляра должным образом. Он поднял брови, досадливо наморщив лоб. Но этого нам уже никогда не узнать. А кто сказал, что их было только три? Возможно, он напечатал четыре или девять различных серий. В таком случае затея потеряла бы всякий смысл. Известны только три книги. Ясно одно. Кто-то хочет восстановить оригинальный вариант и старается завладеть полным набором гравюр. Лапунте говорил с набитым ртом, весьма активно расправляясь с завтраком. Важно, что сами по себе эти экземпляры не имеют для него библиофильской ценности. Как только ему удается заполучить нужные гравюры, остальное он уничтожает и убивает владельцев. В Синтре Виктора Фаргаша, здесь, в Париже, баронесса Унгерн, в Толедо Вара Борху. Тут он запнулся и, так и не доживав уже засунутый в рот кусок круассана, разочарованно посмотрел на Корса. Знаешь, тут цепочка не получается. И рушится очень красивая версия, ведь Вара Борха пока жив. Потому что его книга у меня. А на мне-то они уже постарались отыграться. И вчера вечером, и нынче утром. Но его слова, видимо, до конца Лапонте не убедили. Вот ты сейчас сказал, постарались отыграться. А почему Рашфор не убил тебя? — Не знаю. Корсо развел руками. Он и сам задавал себе тот же вопрос. У него дважды была такая возможность, но он ею не воспользовался. А что касается Вара Борхи, то есть жив он или нет, я бы не спешил с выводами. На мои телефонные звонки он не отвечает. Поэтому его можно считать кандидатом в покойники или в подозреваемые. По логике, Вара Борху следует отнести к главным подозреваемым. Именно он располагает необходимыми средствами, чтобы все это организовать. Флавио кивнул на девушку, которая продолжала читать, вроде бы не вникая в их спор. А вот она, если бы захотела, могла бы нам кое-что прояснить. А она не хочет. Значит, ты должен пойти и донести на нее. Когда совершается убийство, такая позиция имеет свое название — соучастие. Донести, говоришь? Да ведь я и сам по уши увяз в этой истории, Флавио. Как и ты, между прочим. Девушка прервала чтение и невозмутимо посмотрела сперва на одного, потом на другого. Но рот открыла только для того, чтобы взять в зубы соломинку и снова заняться соком. В глазах ее отразились по очереди Корсо, затем Лапонте. В конце концов она остановила взгляд на Корсо. — А ты и вправду ей доверяешь? — спросил Лапонте. — Зависит от обстоятельств. Вчера она дралась за меня, и у нее это отлично получилось. Книготорговец уставился на девушку и скорчил недоверчивую мину. Скорее всего, он пытался представить ее в роли телохранителя. А еще он наверняка прикидывал, какие отношения у них с Корсо. Корсо сразу заметил, как его приятель, поглаживая бородку опытным взглядом, оценил то, что в данный момент не было скрыто курткой. Сомневаться не приходилось. Лапонте готов был тотчас начать атаку и идти до победного конца, если только девушка даст ему хоть малейший повод, несмотря на то, что она вызывала у него серьезные подозрения. Даже в такие очень непростые минуты бывший генеральный секретарь братства гарпунеров Нантакета мечтал об одном — вернуться к истокам, к лону, к любому лону.